Техника безопасности. Первое, что надо знать, возбудители вирусных инфекций могут передаваться со всеми жидкостями человека, в том числе спермой, вагинальными выделениями и слюной. Это означает, что во время орального секса можно как заразиться, так и заразить целым букетом заболеваний, передающихся половым путем. ВИЧ, сифилис, вирус генитального герпеса, вирус папилломы человека, трихомониаз, гонорея. Известно также о случаях заражения гепатитом В и С, но они единичные. Я всегда получаю массу негатива, когда говорю об этом, но до того момента, как вы с партнером сдадите полный анализ на инфекции, оральный секс тоже должен быть с использованием защиты, презерватива для минета и латексных салфеток для кунилингуса. Последние тяжело купить в России, но их можно сделать из презерватива, отрезать у него верх головку и разрезать вдоль. Риск заражения есть и у женщин, которые практикуют секс только с женщинами, поэтому защита нужна и в этом случае. Эпиляция, депиляция гениталий прямо перед сексом повышает риск заражения, поскольку на коже остаются микротравмы. Ну и, в принципе, бриться прямо перед сексом – плохая идея. Вы оба потеете, и в итоге на травмированной бритьем коже появляется раздражение. Ополаскивание рта после орального секса не помогает снизить риск инфекции, поэтому только латекс, только хардкор. А еще лучше пойти и сдать анализы. Любые реакции организма, дающей или принимающей стороны, важны. Это касается, в частности, рвотного рефлекса во время глубокого минета. Некоторые нерадивые секс-коучи рекомендуют использовать лубриканты или спреи с анестетиком, чтобы подавить рефлекс. Но это представляет серьезную опасность. Ты можешь не почувствовать боли, когда что-то пойдет не так, и серьезно травмируешь горло. Выбирай максимально комфортную для тебя позицию. Опять же, разные секс-школы дают список огненно-возбуждающих поз для орального секса, но при активных движениях во время секса можно повредить челюстной сустав. Не выбить, конечно, но подвывихнуть запросто, и несколько дней он будет ныть и болеть. Душ перед оральным сексом крайне желателен. И из соображений гигиены, и из уважения к чувствам партнера.